«Нет, не взяли, не поддается бревно, кряхтит, стонет, одержится. Не нашинская работы», — конфузливо говорят пожарники, смахивая пот с носа и со лба. Справа три человека возились у пожарной машины. Двое накачивали, третий бегал вокруг да около, суетился, хлопотал. То придвинет поближе бочку с водой, то шлепнет через меру юркого мальчишку, то облает водовоза. Старался одним словом, но то ли насос испортился, то ли брезентовый рукав засорился. Вода только хлюпала, а толку нема. «Заснули!» — кричал Ёля, проносясь мимо, потный, черный, в медной каске с багром в руках. «Заснули, дармоеды! Сам качай, коли не нравится!» — кричали пожарные и плевали ему вслед. «Ишь, какой нашелся губернатор!» Вокруг пожарных бегали погорельцы, полуголые, страшные, дикие люди. Они бегали и плакали, и рвали на себе волосы. «Ай-яй, беда какая!» Иной поймает за рукав пожарного и с силой. Отчаянье-то иногда придает нечеловеческую силу. Потянет его за собой куда-то в бок, в сторону, и, тыча вверх за скорузлый палец, как завопит, как заблажит. «Одеяло! Одеяло достань!» И никак не объяснишь ему, чудаку, что одеяло-то уже не достать, что его уже нет и не будет никак, никогда, ни за что не объяснишь никаким способом. Он не услышит, а услышит — не поймет. Только рукой махнешь и отойдешь. За пожарными стеной стоял народ. Все лихово было тут — и старые, и малые. Вздыхали, сокрушались, маялись, но стояли чинно, не вмешиваясь. Только самые ретивые, не выдержав, кинулись пожарным на подмогу. Тормошили брезентовый рукав, хлопали по насосу. Авось образумится, начнет действовать. Таскали воду в ведрах, в банках, в шапках, в горшках. Но редко эту воду донесут до места. По дороге расплещут столько, что добежит, скажем, кто до забора, опрокинет шапку, а в шапке нифига. Шапка сухая, высохла от жары. Один Липе, портной, мужчина опытный и бывалый, умудрялся, что не раз, приволочь полное ведро. И холера его бери, до чего храбрый, попрется с этим своим ведром в самое пекло, плеснет и не спеша так важно назад. «Ну и молодчина!» — говорили в толпе. «Прямо даже удивительно!» «Удивительно-то удивительно! А дом-то горел!» «Дом горел, как горит соломенный шалаш в поле, сверху донизу!» «Что говорить? И Йоле, и брандмейстер, и Липе!» Муж многоопытный, бывалый, и другие, которые делали все, что можно, и багром, как сказано, орудовали, и водичкой поливали, а огонь не унимался. Да и что ему было огню-то? Багор и мутная водичка, которой его поливали не очень даже часто, а так через час по чайной ложке. Он бы мог речку Лиховку всосать в раз, и то б ему нипочем, ведь дом-то старый, ведь дерево-то сухое, ветерок-то ведь поддувает, так что ему? Эй, сторонись, спалю! Сторонились, все соседние дома опустили. Жители выбрались на улицу, выволокли на свет Божий застоявшуюся пыльную утварь. Весь скарб домашний, от подсвечника до сундука, опасались, что огонь пойдет дальше. Не узнать сейчас было сорной улицы. Под бледным небом бушевало красное зарево. В зареве трещали, рушились стены и балки. Дом горел. Вокруг дома прыгали, как заведенные, пожарные с баграми, с топорами. За пожарными стеной стоял народ. А дальше не понять, что. Не то больница, не то ночлежка, не то цыганский табор. Столы и кровати, на кроватях дети, женщины, старики. Кто в одном платке, кто в одной рубахе. А над табором носилась птица, ворон. Он уже не кричал, он хрипел. И, глядя на ворона, тихонько шептали люди. «Ох ты, Господи, Боже мой!» Вот кто не унывал, так это Мордхе-комар. Не шло ему оно, уныние. У него лицо было такое, само смеялось, хочешь, не хочешь. У глаз хитрой морщинки, нос задран, а борода, насмешка одна, не борода. Посмотришь на это лицо и улыбнешься. Нельзя не улыбнуться, невозможно. Пострадал Мордхе больше других. Он спас только пиджачок да шапку. Уже портки схватить не успел. Сгорели портки-то, но он не горевал. Подумаешь, живы будем, не то будет. Похлопывая себя по тощим ляжкам, подпрыгивая и притоптывая, чтобы как-то согреться без штанов и без сапог, Мордхе без остановки тараторил. «Меня, люди, что тешит?» Подмигивая, спрашивал он. И, не дожидаясь ни от кого ответа, сам себе отвечал, что к клопам попало. Дом сгорел, зато и клопы сгорели. А то ведь паскуды всю жизнь, 60 годов почитай, от них ни отдыху, ни сроку, поедом ели. Сейчас-то они, пожалуй, узнали, почем фунт лиха, ого! А попросишь его сбегать куда по очень нужному делу, к слесарю, примером, что пришел насос чинить, или еще куда. Мордхе задумчиво посмотрит на свои корявые ноги, ковырнет пальцем в носу, чмокнет, и задумчиво так скажет. «Я, пожалуй, не пойду», — скажет. «У меня, пожалуй, штанов нету». Когда опасность прошла, и Лихова немного успокоилась, доискались причины пожара. Выяснилось, что загорелось во втором этаже. В комнате, где жил с женой и с кошкой, старый ткач Зорих. Он засиделся за работой, Зорих. и устал, и уснул. Но уснул он, и сонный задел каганец. Но задел каганец, каганец и опрокинулся. Опрокинулся каганец, загорелся пол. А дальше пошло, ясно. Чего вы, старый олух, полуношничаете? Накинулись на Зориха соседи. А день-то на что? Днем я был там, на улице ткачей. Тихо и виновато ответил Зорих. А не поработать я боялся. Урке скажет, бездельник, отниму станок. Скажет, урке, опять урке. Толпа словно обрадовалась, что и тут, в конечном счете, виноватым-то оказался он, урке. Толпа заговорила сразу в 100 голосов и будто в один голос. «А сгори он сам, урке, он и жена его, и дети его, дай Бог!» Облака на востоке загорелись, потеплели. За облаками невидной земли всходило солнце. Начиналось утро.